со стиснутым дыханием и папа, гладивший ее по спине. Наверху, когда они вернулись, мама сидела на кухне, одинокая и задумчивая. Заметив их, она встала и поманила Лизель. Она разглядела высохшие дорожки слез. Роза привлекла девочку к себе и навалила на нее свое типичное зазубренное объятие. «Alles gut, Zaumensch!» Ответ был не нужен. Все было хорошо. Но и ужасно тоже. Спящий. Макс Ванденбург спал 3 дня. В иные отрывки этого сна Лизель рассматривала его. Можно сказать, на 3-й день это стало у нее навязчивой идеей. Проверять его, смотреть, дышит ли. Теперь она уже могла толковать его признаки жизни. Движение губ, сгущение бороды, едва заметные колыхания хвороста волос на голове, подергивавшейся во сне. Лизель часто над ним нависала. Ее посещала убийственная мысль. Вдруг он только что проснулся и сквозь щелочку между веками видит ее, подсматривает, как она подсматривает. Мысль оказаться застигнутой томила и подхлестывала ее одновременно. Она ужасалась и желала этого. И лишь когда до нее доносился мамин оклик, Лизель заставляла себя оторвать ноги от пола, одновременно успокаиваясь и досадуя, что не увидит, как человек проснется. Иногда, ближе к концу этого сонного марафона, Макс разговаривал. Шелест перечисляемых имен. Список. Исаак. Тетя Руфь. Сара. Мама. Вальтер. Гитлер. Родные. Друг. Враг. Они все были с ним под одеялом, и однажды он будто бы заспорил с собой. «Найн!» — прошептал он. И повторил 7 раз. «Нет». Подсматривая, Лизель уже отметила кое-какое сходство между собой и незнакомцем. Они оба появились на Химмельштрассе в смятении, обоих донимали сновидения. Когда пришло время, Макс проснулся с неприятным восторгом непонимания. Рот его открылся через секунду после глаз, и он сел, прямой как угольник. «Ай!» — заплатка голоса соскользнула с губ. Он увидел над собой перевернутое вверх тормашками лицо девочки. Досадливый миг неузнавания. Он потянулся к памяти, точно расшифровать, где и когда он сейчас сидит. Через пару секунд он сумел почесать голову, шорох растопки, и посмотрел на девочку. Движения у него выходили расколотые, а глаза, раз уж теперь открылись, оказались карими и топкими, густыми и вязкими. Безотчетным движением Лизель подалась назад, слишком медленно. Чужак вытянул руку, и его пальцы, согретые постелью, сомкнулись у Лизель на запястье. «Прошу вас». Его голос тоже зацепился за нее, будто ногтями. Чужак вдавил его ей в мякоть. «Папа!» — громко. «Прошу вас!» Робко. Был предвечерний час, серый, мерцающий, но в комнату разрешалось проникнуть лишь свету грязноватого окраса. Только его пропускала ткань штор. «Если вы оптимист, представьте его бронзовым». Войдя, папа сразу остановился в дверях и увидел цепляющиеся пальцы Макса Ванденбурга и его отчаянное лицо. И то, и другое висло на руке Лизель. «Смотрю, вы познакомились», — сказал папа. Пальцы Макса начали остывать. Обмен сновидениями. Макс Ванденбург поклялся, что никогда больше не ляжет спать в комнате Лизель. О чем он только думал в ту первую ночь? Теперь его ужасала сама эта мысль. Он рассудил. Все от того, что по приезде был слишком ошеломлен. Для него есть только одно место — подвал. Холод и одиночество — пусть. Он еврей. И если ему где-то предназначено существовать, то лишь в подвале или ему подобном тайнике выживания. «Извините», — покаялся он Гансу и Розе на ступеньках лестницы в подвал.